Алло. Алло. Базарь. Ну чё? Бани Базарь. базарь. Базарят бабкины вот на базаре. А чё там за пиздюк у тебя Людьми. на фоне кукарекает, а-ка? Ну-ка, ну-ка. Это мой сын. Ага, блядь, вот пиздец, нахуй ты этого долбоёба сделал? Долбоёба сделал. Ты вот меня вот нахуя так вот пропросываешь? У меня вот, братан, была 111 и 105 за вот такие вещи. И Послушай, мне одного. похуй, что у тебя было, а Да факт в том, что ты я тебя долбоёб, вот пиздюк у тебя вызвал, я тебе долбоёб. просто. Да, ну договори, говори, ну. А все, ебать. Все, ебать, я тебя вот таких на то и видео потом ножом резал, этим вот мамой вот клянусь. Я вот сейчас за эти вещи, у меня будет вот принцип с тебя вот спросить. Тебе вот клянусь всем, что есть, что вот все, что я сделал, вот сделал. Мне Ёбыч, вот завали вот свой принцип пидор. сделал. Ёбыч, завали свой нахуй. Слышь, я тебя в рот ебал и буду ебать. Ты где? Ну, тут, давай вот ты сейчас в каком вот городе? А? Значит, слушай сюда, пидор. Если ты еще раз, сучара конченая, попробуешь позвонить на этот номер, я разобью тебе лицо и выебу твоего сына в трахею. Ты меня понял? А, ты же не знаешь, что такое Слышь, я трахея, тебя вот за такие блядь, сука. слова дичь, Да я тебя в завали ты натуре. ёбыч свой нахуй, Да ты да уж, дичь, ты в сука. натуре не способный это Хлопни видео, нахуй но сперма... слышь, Хлопни... пидорас, я тебя в натуре ебал твою маму, Пидыгас. твоего отца. Я твоего отца буду ебать так нахуй, что он будет стонать как Да баба. ты будешь Тебя я хуй буду сосать, ты ебать меня нахуй. понял, дебила. Рот нахуй свой... Да ты Рот, сука, неспособная свой дичь, которая, хлопни, блядь, пидор. дистанция может чувствовать. Ты в натуре токсическая личность, ни о чемная нахуй. Твоя мама, у тебя, ты маме ли, вот лизал просто вот по ходу в натуре. Вы ебетесь всей семьей, потому что ты так вот разговариваешь, ты понял? Так вы в натуре там дичи все по ходу. Такое вот говоря мне, понимаешь? Ты даже не представляешь, с кем ты общаешься, С я чепушилой, клянусь. представь, Понял? Да я тебе клянусь, с чепушилой общаюсь, так который ты в присунул жопу своему ебешься, ты сынишке в уже, жопу блядь. ебешься, ты в жопу ебешься, тебе мамой клянусь, ты в жопу ебешься и маме даешь полезать нахуй, она лижет твое очко нахуй, понял? Тварь ебаная, я тебе клянусь, я узнаю тебя, я до пацанов Да, да, да. дорвусь, Да, Савин да, да. Олег, я тебе клянусь, Да, да, скажи свой да. адрес, скажи как мужик свой адрес, скажи. Скажи нахуй! Скажи, сука! А чё ты ржёшь-то? Так ты не способная дичь, смешная. Ты понимаешь, что ты Так сейчас в записывай этой адрес. ситуации? Чёрт, давай. Ты пишешь? Просто Давай. ты в прошлый раз визжал, Да, что ты не я можешь пишу. записать. Ты уже Сейчас можешь пишу, записать, да? сейчас пишу. Давай. Листик взял, ручку взял, карандаш. Писать умеешь? Слышь, да конкретно говори. Конкретно говорю, значит, проспект 70-летия. Самара, да? Да. Давай, давай, давай. Проспект 70-летия, освобождение, очка твоей мамаши от моей залупы, дом 5. Значит, слушай сюда, пидор. Щенок, говори, в натуре, щенок, говори. Щенок, говори, в натуре, я тебе говорю. Щенок, говори адрес. Так ты не Щенок, записал, говори, у что ли? меня вот... Подожди. Так ты хуйню какую-то мне сказал, ты чё, блядь, не лепишь? Конкретный адрес говори, конкретный квартиру, конкретный адрес. Конкретно говори в натуре, не очкуй. Я тебе просто хочу пообщаться. Я, блядь, вылечу, я тебе вот клянусь, я, блядь, денег потрачу, мне похуй. Но в натуре за эти слова, что ты мне сказал ребенку за маму и за меня, ты сможешь вывести? Вот в натуре как вот мужик. Вот давай сейчас вот пообщаемся, вот просто. Я тебе изначально вот написал, что почему ты поставил мне отзыв? Почему ты мне пишешь? Да ты вот петушила. Ну, вот на дуре, ну как так можно? Ну как? Ты, Я от мы Сереги делаем слышал один... лысого о том, что ты петушара, что ты ходил петухом на зоне, ебать. Какие вопросы могут быть вообще? Какой усик? Какой усик? Ты что Что ты сейчас, лепишь? что ты дуру Какой лепишь усик? нахуй, а, долбоеб? Ты Я сейчас тебе говорю, под кого ты косить слышь, ты собрался, дура. долбоеб? Итак, все центровые знают, что ты Кого петуха косить? ходил. Какие центровые? Я смеюсь на том, что ты ртом своим такие вещи. Это очень серьезные вещи. Вот поверь мне, в жизни мы в натуре сможем встретиться. Я тебе клянусь, я вас встречал в таких ситуациях. Блять, братан, не вывезешь просто, а я тебе говорю, вот братан, которого, блядь, за рот в натуре ебать надо, я тебе вот отвечаю. Я тебе пишу одни вещи, а ты берешь и провоцируешь меня. Нахуя? Нахуя? Послушай, ты как Гитлер, блядь, нахуй. Значит, слушай сюда. Я тебе объясняю. Твоя задача сейчас завалить свое ебало тупорылое и запомнить, что... Ты что, подвыпил, что ли? За ту хуйню, послушай, за ту хуйню, которую ты себе позволил пиздануть в мой адрес, за всю ту хуйню, что ты про моих близких говорил, блядь. Твой пиздюк, послушай сюда, твой пиздюк у меня будет сосать за эту хуйню. Ты меня понял, блядь, пидор? Да. В натуре, я буду стоять, мой ребенок будет стоять, я тебе клянусь, я тебе рот просто зашью просто, как швал раньше, сука, в 2000-е года, нахуй, ты иголка, я тебе отвечаю, сука, я тебе. Зашиватель ртов матерый нашелся, очень интересно, очень, Так ты понимаешь, ты просто провокатор, дичь, изначально, ты мне пишешь, петух. Ты знаешь, какой петух вообще изначально, которого ебали? Меня изначально поставил... Тебя изначально ебали в очко, блядь, под шканарем, ебать. Да? Ты ж чепушила под шканарный, всем это известно. Давай. Чепух. Не говори. Я вот сейчас вот записываю эти вот слова, чтобы перед людьми будет возможность, она будет, встретимся, я тебе говорю. А что ты? Подожди, а что ты сразу типа... Ты типа сразу мусорнешься, да, нахуй? Запись, хуё моё, блядь, да? Какой мусорнешься? Я тебе говорю, перед людьми. Мне не да пошли, ты, сука, блядь, мусорской, вот. Ебать, это мусорские постоянно пишут, нахуй. Всё, ты чёрт, я перед так, пацанами, слышь, нихуя себе, ебать, сука, слышь, раз на раз выйти с диктофончик, блядь, возьму, нахуй, запишу, блядь, покажу, сука, слышь, крыса ёбаная, слышь, нахуй, блядь, сыт, пидор, нахуй, я, блядь, такого петуха, нахуй, как ты еще не видел, блядь, ты смотри, нахуй, очкозавр конченый, блядь. Охуеть, я ему говорю, давай встретимся, он, сука, диктофончик свой тыкает. Давай, блядь. Ты чё, сука, петух, блядь? Так где? Так, давай, да охуеть, ты, это так пиздец, тебе нахуй все, ебать. Очко посмотри, свое готовь, это блядь. Это дичь, вы, слушай, на туре, сука, на тобой смеется, сука, ты на туре дичь. Иди нахуй, понял, я тебя встречу, я тебе клянусь, нахуй, пизда тебя. Ты пизда. Слышь, динозавр. Дизайнер, понял? Рот этого ебал нахуй. Ну давай. Ты понял меня? Слышь, ты понял конкретно меня? Паровозик-то заводи свой, слышишь, алло. А? Паровозик животное заводи. Животное ебаное, животное, ты животное ебучее. А знаешь, почему ты понял? Знаешь, почему ты букву Р не выговариваешь? Ну говори. Потому что тебя акушер в детстве в рот выебал. Ты в натуре. Знаешь, просто что? Этого не помнишь, ты еще малой был. Ты был в школе ни о чем. Тебя гнобили и чертили. Я тебе к маме клянусь. Ты был вообще чертом. Ну я хотя бы в школе букву Р выговаривал, в отличие от некоторых. Так хотя бы, а спрашивали это с тебя. У тебя забирали все, отнимали и пинали под жопу. Я в натуре вижу твой образ, я тебе вот клянусь. И который сейчас чувствует дистанцию и не может ничего. Вот так ты, сука, я тебе адрес дал, подъедь, да? Нахуй, пидор, крыса, как... хули ты за диктофоны давай, хватаешься, ебать, адрес, пидор, ебаный. Ты, сука, адрес. Я тебе сказал конкретный адрес, ты, подъезжай, ты начал ты сразу менжеваться, блядь, то да сё, хуё моё, я возьму диктофончик, записал телефонный разговор, что ты просто петушка, что ебать, самая обыкновенная петушка. Так, завали ебало пиздюку, который там орёт, нахуй, слышишь? Пусть хлопнет ёбычом, заебал. Заткни сука, этому пидору ёбыч, сука. Завали тебе, этому пидору спермоприёмник, нахуй. Я тебя проклинаю, дичь. У тебя в жизни будет настолько хуёво, поверь мне. Я тебе, блядь, буду. Я тебя проклинаю, сука. Ты уже, блядь, а пиздюку своему ёбыч завали, тебя, нахуй, слышишь? Ебаная, пидор. Ну чё, смотри, короче, расклад такой. Либо я сейчас подъезжаю, нахуй. Слышь, либо давай, я сейчас подъезжаю, да, прямо и этот давай, твой, мама, давай. Твой, давай, пиздюк, давай, твой давай. Пиздюк, твой пиздюк мне хуй сосать будет, когда я подъеду. Это раз вариант. Второй вариант, я подъеду, ты за него будешь хуй сосать. Давай. Прям, какой вот вариант прямо, тебя больше устраивает? Да, прямо сейчас вот подъезжай. Давай. В натуре, дичь, подъезжай. Блядь, сука. Пацаны, я вообще понимаю. Давай, сука. Откуда ты? В Самаре приедешь, что ли? Самаре! Короче, нахуй, слышишь, долбоёб. Ты дистанцию чувствуешь, дебил. Ты щенок, тебя гнобили всю жизнь. Тебя прессовали. Ты берега ты попутала, хуй мокрощелка. Я тебе говорю, блядь, ты в натуре настолько дичь, в натуре. Просто, блядь, не, даже в натуре я просто хуеваю. Тебя в детстве прессовали. Отвечаю, тебя спрашивают, тебе в рот. Не говори про мое детство, ты сука, сосал, заткнись, сосал, блядь. Не говори про детство, детство ты сука, сосал, заткнись. Ты сосал детство, в детстве ты сосал. Тебя гнобили, тебя изнасиловали, походу. Тебя изнасиловали, походу, понимаешь? Сука, тебя это не повод для шуток, заткнись, так нельзя говорить. Это тебя в детстве изнасиловали. Питер, заткнись, ты а чего не знаешь? Ревет. Ты чё ревёшь-то? Ты чё ревёшь? Заткнись, сука, я тебе ебало разобью за эти слова, нахуй, понял, пидор? Тебя ебашили, гнобили, тебя трахали, походу, понимаешь, в рот ты брал. Понял? Я Короче. Знаю это, я чувствую. Короче, ты сейчас почувствуешь, блядь, удар в челюсть, долбоёб.